Глава 12. Сардины из Локарно. За завтраком Юдит спросила меня, что я думаю по поводу предложения Тиберга. «Он мне очень даже понравился», — начал я. «Еще бы! Это был незабываемый аттракцион. Прокурор и его жертва дружно исполняют камерную музыку. Я просто ушам своим не поверила. Неудивительно, что он тебе понравился. Мне он тоже понравился. Но что ты скажешь о его предложении?» «Соглашайся, Юдит. По-моему, более выгодного предложения для тебя и не придумаешь». «А то, что я ему нравлюсь как женщина, это не осложнит дело?» «Это тебе светит на любой другой работе. И ты уже научилась решать эту проблему. А Тиберг джентльмен и не станет совать тебе руку под юбку, диктуя свои мемуары. А что я буду делать, когда он закончит свои мемуары?» «Сейчас я вернусь и отвечу на твой вопрос». Я встал и пошел к шведскому столу с ржаным хлебцем и медом. «Смотри-ка», — подумал я, — «похоже, она задумалась о семейном очаге». Вернувшись к столу, я сказал: «Он уж тебя как-нибудь пристроит. Об этом можешь не беспокоиться». «Хорошо, пойду на озеро погуляю и подумаю. Увидимся за обедом». Я уже знал, что будет дальше. Она примет предложение, позвонит в 4 часа Тибергу и будет до вечера обсуждать с ним детали. Я решил отправиться на поиски летней резиденции на старость, оставил Юдит записку с пожеланиями удачных переговоров, доехал вдоль озера до Бриссагу, переправился на пароме на остров Изола-Белла и там пообедал. Потом направился в горы и, сделав большой крюк, у Асконы снова выехал к озеру. Летних резиденций вокруг было хоть отбавляй. Но сокращать продолжительность своей жизни настолько, чтобы полученной назад страховки хватило на покупку домика в Швейцарии, мне не хотелось. Может, Тиберг пригласит меня как-нибудь погостить у него? Я вернулся в Локарно, когда уже стемнело, и побродил по городу, украшенному к Рождеству, заодно поглядывая по сторонам в поисках сардин для моей рождественской елки. В одном магазине деликатесов я нашел португальские сардины с датой выпуска на банке. Я купил 2 банки, одну красно-зеленую с датой 1983, другую белую с золотой надписью и датой 1984. В отеле Портье сообщил мне, что звонил Тиберг и предлагал прислать за мной машину. Вместо того, чтобы звонить ему и принимать приглашение, я пошел в сауну отеля, провел там 3 приятнейших часа и лег в постель. Перед тем, как уснуть, я написал Тибергу коротенькое письмо и поблагодарил его за любезность. В 11:30 в дверь постучала Юдит. Я открыл ей. Она похвалила мою ночную рубашку, и мы договорились выехать в 8 часов. «Ну как, ты довольна своим решением?» — спросил я. «Да, работа над мемуарами займет 2 года, и у Тиберга уже есть кое-какие соображения по поводу моей дальнейшей занятости». «Чудесно! Ну тогда спокойной ночи». Я забыл открыть окно и проснулся от кошмарного сна. Я спал с Юдит, со своей дочерью, которой у меня никогда не было. На ней была нелепая, красная, совершенно неприличная юбчонка. Когда я открыл для нас с ней банку сардин, оттуда вылез Тиберг и стал расти на глазах, пока не заполнил собой всю комнату. Мне стало тесно, и я проснулся. Заснуть я больше не смог, поэтому очень обрадовался, когда пришло время идти на завтрак, а еще больше, когда мы, наконец, выехали. За Готтардом снова началась зима, и до Мангейма мы добирались 7 часов. Во вторник я собирался навестить Менке, лежавшего в больнице после повторной операции, но на это у меня уже просто не осталось сил. Я предложил Юдит отметить ее новую должность шампанским, она отказалась, у нее болела голова, так что пить шампанское, закусывая сардинами, мне пришлось в одиночестве.